поскольку именно сам и являлся разрушителем пока еще даже не существующей любви бабушки и деда. И самым для меня неприятным было то, что дедуля реально испытывает настоящие чувства к девушке. Уж это такой эмпат, как я, может легко определить. И не сломаю ли я еще и судьбу этим двоим своим грубым вмешательством? Ведь их чувства настоящие, светлые и возвышенные, лежали передо мной как на ладони. А детские воспоминания Виктора Чумакова становились все бледнее и иллюзорнее, постепенно стираясь из существующей реальности. Это я уже проходил, когда мой дедуля был смертельно ранен. Тогда он даже умер, и все воспоминания из этого мира испарились окончательно из моей памяти. Но вот и сейчас происходило примерно то же самое. В этой альтернативной реальности мальчик Витя Чумаков может и вовсе не родиться. Так, я опять зациклился на этой теме, которая может быть и важна, но не в данный момент. Надо срочно с нее соскакивать. У нас и без того такая масса проблем, которые успеть бы разобрать, пока фрицы со своим гребаным огненным палом до нас не добрались. Свалить отсюда — наша первостепенная задача. С теми ресурсами, которые остались в нашем распоряжении, с такой ордой врагов не справиться. А мы должны выжить любой ценой. Все. И Леший со своими лесными детьми тоже. Эта упертая нечисть без лесного зверя и с места не сдвинется. Можно, конечно, и бросить его под танки, как он сам предложил. Это задержит и отвлечет фрицев. А нам поможет проскочить. Но на такой подлый вариант я не согласен. Товарищ Чума своих не бросает. Будь это хоть леший, хоть злой дух, типа братишки Лихорука, за того, кто мне доверился, с кем мы сражались бок о бок, проливая кровь, или что там у Лешака вместо нее, березовый сок? Кто стал мне другом, соратником и товарищем, я любому глотку перегрызу. Сколько у нас времени? Первым делом поинтересовался я у Лешего, пока в гнилой угол пал не дойдет. Но я там кое-что предпринял, чтобы огонь хоть немного замедлить, — ответил детка Большак. — Думаю, не позднее, чем к завтрашнему полудню здесь будет. — Значит, еще немного времени у нас есть, — с облегчением произнес я. — Любимая, нам бы с Иваном покушать чего, а то голова на голодный желудок совсем не варит. — попросил я Глашу. — Мы с ним несколько дней, почитай, не ели толком, да и не спали совсем. — Так, я сейчас, Рома! — Глафира Митрофановна посмотрела на меня влюбленными глазами. — И мигом соберу поснедать. Она подорвалась с места так, что только длинная юбка взметнулась в воздухе, приоткрыв на мгновение ее чудные лодыжки. — Акулинка, давай бегом ко мне! Наших голодных мужиков срочно покормить надо! Во. Это правильная женщина. Сначала мужика накормит, а все остальное потом. Когда мать с дочкой убежали, мы с дедом и лешим уселись на лавках под навесом во дворе. Нужно было обсудить варианты нашего спасения и прикинуть, какими совместными ресурсами мы можем оперировать. «Как вы сумели сюда прорваться?» — было первым, о чем спросил лесной хозяин. — Я чувствовал, как открылась тропа, но ведь и она не спасает от огня. — Мы сумели пройти сквозь огонь, — подтвердил я его догадку. — И без твоей тропы это было бы совершенно нереально. Дедуля даже плечами передернул, вспомнив, чего нам это стоило. — Так что иного варианта у нас нет, детка Большак, — мотнул я головой. — Скажи, а нет какого-нибудь варианта, чтобы защитить твою тропу от огня? — Если есть, то мне о нем ничего не известно, — честно признался Леший. — Но ведь это пространственная магия, не так ли? — продолжал я расспрашивать лесного хозяина. — И если мы сумеем воспроизвести ее конструкт, возможно, нам удастся так доработать формулу. — Да, это игра с пространством, но боюсь тебя разжевать, товарищ мой Чума, — перебив меня, произнес Леший, — что никакой формулы моей лесной тропки не существует. «Но как же это все работает?» — продолжал давить я. «К тому же ты передал мне слово. Оно же как-то работает?»